Глава 10. Открывала я глаза, надеясь, что ошибаюсь, что ощущения лишь почудились. Но нет, держащие меня руки принадлежали мужчине, и был этим мужчиной Делиль. Его довольное лицо вызвало острое желание подпалить ему что-нибудь нежизненно необходимое, или жизненно, как получится. Оставалась еще маленькая, совсем крошечная надежда, что это случайность, а не спланированная ловушка. Но беглый взгляд вокруг выявил, что от ожидаемого отличалась не только личность встречающего, но и помещение. Рабочую комнату мага даже пятилетний ребенок не перепутал бы с девичьей спальней. Варианта напрашивалось два. Либо никакой Камиллы никогда не существовало, либо меня похитили при переходе. Во второе верилось слабо. Слишком многое должно было совпасть. В любом случае я влипла, и довольно серьезно. Делиль потянулся с явным желанием поцеловать. Я чуть подала силы в руку и ударила кулаком ему в солнечное сплетение, после чего отскочила в сторону. Он выпучил глаза, потеряв весь аристократический лоск, и схватился за живот, как обычный нор. Какой неподготовленный маг! Стефана таким не достанешь. У него щиты в пассивном режиме. Думала я это уже на ходу, разворачиваясь и пытаясь вернуться. Но, увы, зеркало было только зеркалом, хотя и больше моего псише, и отражало то, что положено. И отражение не радовало. Делиль уже пришел в себя и направлялся ко мне, но уже не со столь счастливой физиономией, как тогда, когда я свалилась ему в руки. Я опять развернулась, чуть уйдя в сторону от зеркала. Почему-то было страшно оставлять его за спиной. Но наблюдать в огромном псише за приближением Делиля оказалось еще страшней. Тот остановился, немного до меня не дойдя. «Летиция, твои манеры оставляют желать лучшего. Что сказали бы твои родные, увидев, как ты машешь кулаками?» «Не думаю, что они бы меня осудили. Стефана бы порадовался, что не зря тренировал». «Тренировал меня бить?» — удивленно уточнил Делиль. «Не вас, любого слишком наглого поклонника». Я старалась отвечать как можно вежливее, а сама осматривала помещение, ища дверь. Если нельзя выйти через зеркало, нужно попытаться уйти любым другим способом. Не верилось, что Делиль отпустит просто так, после того, как заманил в ловушку, выстраиваемую столь долго и тщательно. Но двери не было. Вообще. Точнее, наверняка была, но слишком хорошо замаскирована. Было бы время, нашла бы, если, конечно, хозяин комнаты не приходил сюда по телепорту. Исключать такое нельзя. «Извини, ты не оставила мне выбора своим отказом. Ты мне действительно нужна, можно сказать, жизненно необходима». В подтверждение своих слов Делиль улыбнулся. Но столь нехорошо, что появилась уверенность. Сейчас он высказал шутку, понятную только ему. Слова явно имели двойной смысл. Но какой? Пояснять он ничего не собирался. «Для чего же?» «У меня самые честные намерения». При этом его взгляд совершенно нечестно вильнул, заставив засомневаться, что Делиль сказал правду. «Как и говорил, я хочу на тебе жениться». «Только вот я не хочу замуж, тем более за Инора, который столь некрасиво себя ведет». «А у тебя есть выбор?» На кончиках его пальцев зажегся огонек незнакомого заклинания. «Не убивать же он меня собрался. Убить можно было и в Лории, не тратя столько сил на ухаживание и обработку через зеркало. Но то, что готовилось что-то нехорошее, сомнению не подлежало. Я сканировала стены, пытаясь все-таки найти дверь, для чего нужно выиграть хоть немного времени. Камиллы никогда не было. А ты еще сомневаешься?» Делиль довольно усмехнулся. «Слишком естественной была подделка. Не зря же я магистр по иллюзиям». «По артефактам», — вспомнила я. «Вас и приглашали в университет, потому что вы магистр по артефактам». «По артефактам тоже», — несколько удивленно ответил он. «Это написано на всех моих визитных карточках, ни одна из которых ко мне не доходила стараниями братьев. И даже тогда, когда Стефана прочитал вслух, про магистра иллюзий я не услышала, а, возможно, и еще про что-то. Делиль полон сюрпризов». «Или ты не знала, что можно быть специалистом по нескольким направлениям?» «Надеюсь, среди них нет боевой магии?» немного нервно ответила я, опять взглянув на его руки с подозрительными огоньками на кончиках пальцев. Сканирование ничего не дало, выхода я не видела. Значит, нужно искать телепортационный артефакт. Хотя, что его искать? Наверняка приделили. Артефактов на нем множество, одних колец штук 5. Но, боюсь, спокойно изучить и найти нужный не получится. Единственный близкий контакт, который позволят, — любовные объятия. Но это в интересах Делиля, никак не моих. Конечно, я окладезь талантов, в чем ты, дорогая, непременно убедишься. Но практиковаться в боевой магии никогда не считал нужным. Я бы предпочла убеждаться на расстоянии. Так все выглядит намного впечатляюще. Например, ваша актерская игра в роли Камиллы выше всяких похвал. А вот роль влюбленного не удалась. Возможно, потому что к ней приложил руку Фабио, что и сделало поведение Делиля неестественным. А изображая Камиллу, маг наверняка копировал меня. Так и достовернее, и изображаемая жертва проникается симпатией к изображению. «Поговорим об этом позже», — не повелся он. «А сейчас у нас слишком мало времени. Мы должны прогуляться в храм». «Не лучше ли отложить на попозже, дать возможность узнать друг друга?» «Не лучше. Не могу же я позволить, чтобы на репутацию моей жены упала хотя бы маленькое темное пятнышко. Ты приехала сегодня, следовательно, женимся мы тоже сегодня». Сообщал о планах он жестко, уверенно, уже безо всякого намека на улыбку. Говорить, что я не приехала, а он меня выкрал, было бессмысленно. Ему, во всяком случае. А вот снаружи... Снаружи непременно найдется тот, кто выслушает и призовет к порядку этого типа. Интересно, сколько дают в Шамборе за похищение людей? «Дорогой, ты так убедителен», — проворковала я, «что у меня не осталось ни одного аргумента для отказа». «Ты согласна сейчас пойти в храм?» — подозрительно уточнил он. «Ты не оставляешь выбора». Я счастливо улыбнулась. Уверена, настолько естественно, что непременно бы заслужила одобрение Фабио, если бы тому довелось лицезреть этот спектакль. Мне всегда нравились сильные и уверенные в себе иноры, такие, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Делиль расслабился, с пальцев пропало непонятное свечение. На его губах запорхала довольная улыбка. «Поверил? Замечательно. Осталось только выбраться отсюда, и дальше у этого подлеца пропадут все мысли о женитьбе. Или хотя бы останутся лишь в мечтах. В тюрьмах наблюдается явная нехватка невест». «Ты же согласишься на небольшой ритуал?» — неожиданно спросил он. Вопрос ужасно не понравился. Либо Делиль не столь легковерен, либо ему нужен отнюдь не брак. И во втором случае у меня все шансы отсюда никогда не выйти. «Ритуал?» «Совсем короткий, дорогая», — ласково улыбнулся он. «Мне нужны гарантии». «Гарантии чего?» «Что ты не побежишь в ближайшее отделение стражи с нелепыми обвинениями в похищении». «Я? И в мыслях такого не было». Я состроила невиннейшую физиономию, на которую не купились бы только родные братья. Слишком хорошо они меня знали. Но, как выяснилось, Делиль доверчивостью не страдал. «Тогда ритуал?» «Понимаете, Делиль», — доверительно сказала я, «мне с детства внушали, что нельзя проводить над собой непонятные ритуалы, так что я не могу согласиться». Он насмешливо прищурился. «Летиция, ритуал я проведу в любом случае, согласишься ты или нет. Просто при твоем согласии он будет безболезненным и быстрым. А при отказе...» «При отказе придется тебя раздеть, привязать». Он кивнул влево, и я с ужасом обнаружила на полу незамеченную ранее, но уже расчерченную тусклую пентаграмму и кольца в местах, где предполагались руки и ноги жертвы. «Затем нанести рисунок на тело. Этот вариант плох не только тем, что долог, но и тем, что тебе будет очень больно». Пентаграмма выглядела пугающе до жути. Положение больше не казалось забавным. Оба варианта, предложенные Делилем, меня не устраивали. Куда ни кинь, везде тупик. Казалось, он только и ждет отказа, чтобы привязать меня к полу и начать свой мерзкий ритуал. Вон как предвкушающе поблескивают глаза, Маньяк, не иначе. Вы собираетесь принести меня в жертву? Что ты, дорогая? Удивился он. Всего лишь ритуал подчинения, несколько неклассический. Чары подчинения запрещены, Даниэль. У вас будут большие проблемы, как только нам встретится первый же маг. Я же сказал, не классический. Ни первый, ни второй, ни десятый маг ничего не поймут. Но хватит пустых разговоров. Время дорого. Солнце мое, что ты выбираешь? Вместо ответа я со всей силы жахнула по нему оглушающим заклинанием, понадеявшись на удачу. Удача, дама капризная, столько времени смотрела в сторону. Вдруг повернется ко мне лицом. Но Делиль в этот раз оказался готов. Заклинание ударило в щит и срикошетило на шкаф. С веселым звоном посыпались осколки баночек, содержимое сразу разметалось по полу. Медленно планировали листы из развалившейся от удара книги. Один из них загорелся, но слабый огонек погас еще до того, как лист упал на осколки. Это хорошо. Мало ли что могло воспламениться из рассыпанного. Надеюсь, там ничего убойного нет? Погибать в компании Делиля не хотелось. Впрочем, и без него тоже. «Всегда был против того, чтобы женщин учили магии», — недовольно проворчал Делиль. «Никакой сдержанности». «Ай-яй-яй! Такая красивая Инарита и так безобразно себя ведет!» Заговаривая мне зубы, он приближался плавными кошачьими движениями. Я отходила, стараясь, чтобы между ним и мной была какая-нибудь мебель. «Долго не побегаю. Не такое уж большое помещение». Значит, нужно как-то ускорить спасение. Но в голове была звонкая пустота от страха. Нет, от ужаса. Легкий обволакивающий ужас мешал думать, оставлял только одно желание — сбежать. Но как? Вызовите стражу и пожалуйтесь на меня. Зачем же сразу стражу? Думаю, мы прекрасно без нее обойдемся. Не стоит вмешивать посторонних в семейные разборки. Собственно, для тебя такой ерунды не жалко. Можешь разбить еще что-нибудь, если очень хочется. Он остановился и опять создал то странное плетение. Я правильно понимаю, Летти, ты выбрала второй вариант? Что ж, желание дамы — закон. Не скрою, счастье мое. В мечтах я тебя раздевал с первой встречи в театре. Правда, в кровати. Ни за что не поверю, что вы в меня влюблены. — выпалила я. — В самом деле? — он непритворно удивился. — Почему? — Потому что влюбленный хочет защитить любимую. — Я и хочу тебя защитить. Не хотел бы. Наши отношения развивались бы совсем по-другому. И опять показалось, что он намекает на что-то, понятное только ему. — И что же мне грозит, Даниэль? — Сейчас ничего. Но в это не верилось. Вряд ли созданное им плетение защитное. Уверена, стоит ему лишь коснуться меня, как случится что-то нехорошее. «Зачем я вам нужна, Даниэль?» Вне моего желания голос дрогнул, и вопрос прозвучал жалобно. «Вокруг вас столько девушек, выбрали бы другую». «Другая мне не нужна». Неожиданно он махнул рукой, и с кончиков его пальцев сорвалось то пугающее зеленоватое плетение, по пути трансформировавшись в полупрозрачную мерцающую сеть. Я шарахнулась в сторону, но медленно, слишком медленно для несущегося заклинания. Сеть задела самым краем, но этого хватило. Ноги подогнулись, и не шлепнулась на пол я лишь потому, что Делиль успел меня схватить. Краем уплывающего сознания я услышала. «Летти, все будет хорошо, не волнуйся». После чего меня накрыла темнота, холодная и оглушающая. Пришла в себя я от резкого запаха. Богиня, какая мерзость! С трудом сфокусировала взгляд на флакончике с нюхательными солями, который держал в руках Делиль. Попробовала отвернуться, но голова была четко зафиксирована его рукой. «К сожалению, ритуал нельзя проводить, когда жертва без сознания». В голосе моего похитителя впервые прорезалось сожаление. «Жертва?» — еле слышно переспросила я. «Все-таки жертва». «Просто привычное выражение, Летти», — деловито пояснил он, уже полностью оправившись от всяческих сожалений. И все же мне не хотелось бы лишний раз тебя мучить. Может, согласишься на добровольный вариант? Но я уже достаточно пришла в себя, чтобы собраться и опять попытаться оглушить его каким-нибудь заклинанием. Но с ужасом обнаружила, что не чувствую внутри силы. Дар меня словно покинул, оставив после себя сосущую пустоту. «Что с моей магией?» «Не волнуйся, она немного заблокирована. Все равно ты ей не слишком разумно распоряжаешься». Я дернула рукой и обнаружила, что заблокированной магией мои проблемы не заканчиваются. Я была привязана внутри той самой пентаграммы, на которую указал в начале разговора Делиль. А судя по тому, что я чувствовала спиной холод и неровность камня, из одежды на мне ничего не было. Если не считать за одежду что-то похожее по ощущениям на ошейник, тонкие шипы которого покалывали кожу. Я испуганно взглянула на Делиля. «Богиня, неужели я лежу перед ним совершенно голая?» «Без одежды ты еще прекраснее», — подтвердил он мои опасения. «Так и хочется забыть про ритуал и заняться тем, для чего ты предназначена. Может, все-таки облегченный вариант?» Наверное, я должна была смутиться и покраснеть, но вместо этого пришла в ярость. Никогда и никто еще меня настолько не унижал. Эта сволочь за все непременно заплатит. «Грязный извращенец! Немедленно отпусти!» Я задергалась в путах, которые почти не позволяли движений, и попыталась хотя бы цапнуть зубами Делиля за руку. Но ожидаемо не достало. Похититель вздохнул, запихал мне в рот приготовленный кляп, взял кисточку, окунул в баночку с вязкой черной субстанцией и молча начал рисовать на моих груди и животе, больше не отвлекаясь на разговоры. Да и какие разговоры с собеседником, который может только злобно мычать? Я дергалась, изгибалась, стараясь хоть как-то помешать. Даже, стыдно сказать, рыдала от бессилия. Делиль закончил рисовать неожиданно. Коротким пасом зажег свечи и начал читать, чуть нараспев, заклинания на арейском. Точнее, на его древнем варианте, который сейчас уже не используется магами. Поэтому в университете его нам не давали, и я даже примерно не могла понять, о чем речь. Моих знаний на это катастрофически не хватало. Впрочем, вскоре мне стало не до анализа. Тело пронзила острая боль. От макушки до кончиков пальцев на ногах я превратилась в одну сплошную нить боли. Что-то чуждое и темное пыталось ввинтиться в голову. Но я из последних сил сопротивлялась, хотя, казалось, все внутренности уже перемололись и сплавились в дрожащее аморфное желе. Я была уверена, что стоит сдаться и впустить это странное нечто, и боль пройдет. Но также была уверена, что пускать ни в коем случае нельзя. Это будет конец. Конец чего, я даже не задумывалась, просто боролась. Сколько продолжался этот ужас, не знаю. Боль выматывала, сопротивление продавливалось с каждым мгновением, пусть на немного. И в один совсем непрекрасный момент лопнуло, одарив напоследок особо мучительным приступом. «Вот и все!» — прохрипел Делиль, после чего раздался грохот. Приходила я в себя долго. Не верилось, что все закончилось. Тем более, что Делиль не торопился меня отвязывать. Да что там отвязывать? Я вообще не слышала ни звука, даже испугалась, что оглохла. С трудом открыв глаза, я чуть повернула голову и увидела, что Делиль лежит на полу, и из его носа вытекает струйка крови. Давно, видимо, вытекает. Одежда на груди уже была изрядно запачкана. Под его головой тоже расплывалось кровавое пятно. Удар о каменный пол не прошел даром. Неужели он умер?